Глюкоза, шестиуглеродный сахар, мономер полимера гликогена, конечный продукт гидролиза большинства дисахаридов и полисахаридов. В организме человека и животных является основным, наиболее универсальным источником энергии для обеспечения метаболических процессов. Способностью усваивать глюкозу обладают все клетки организма животных.